Вскоре дело номер 15/58115-83 перестало существовать как единое целое. Галкин разделил его на десятки самостоятельных дел. Более 90% доказательств было поставлено под сомнение. Началось массовое освобождение из-под стражи верных ленинцев. Материалы дела о коррупции были изъяты у нас насильно, переданы Галкину без оформления акта приема-передачи, что позволило мошенникам от законности рассовывать по архивам либо уничтожать изобличающие высшую власть документы, ставить под сомнение любые действия предшественников. Своеобразно подбирались кандидаты на освобождение из тюрем. 22 мая был выпущен Смирнов, 30 мая — Осетров, чуть позже — Джабаров, Раджабов, Умаров, Салимов, то есть прежде всего делегаты 19-й партконференции и лица, работавшие в ЦК КПСС. Остальные должны были ждать своей очереди. Ну а для полного торжества так называемой социалистической законности руководство страны поставило задачу кардинально изменить общественные мнения, явно симпатизировавшие нашей группе, и любым путем доказать, что в ЦК КПСС, в союзных ведомствах нет и не может быть коррупции. С апреля 1989 года в средствах массовой информации началась беспрецедентная кампания шельмования экстремистов, карьеристов, авантюристов, как нас тогда окрестили. Однако и этот поток лжи был не способен скрыть творимый властями произвол. Возмущение общественности нарастало. Поддерживало нас и большинство рядовых членов партии. Весьма своеобразной была реакция кремлевских лидеров на эти настроения. В частности, в ответ на телеграмму группы народных депутатов СССР Горбачеву в связи с антиконституционным противодействием следствию, 29 апреля 1989 года Лукьянов принял ее авторов Гавриила Попова, Сергея Станкевича, Аркадия Мурашова, Илью Заславского, Александра Кузьмина и заверил в том, что в ЦК не существует никакой комиссии по поводу расследуемого группой Энгельяна уголовного дела. Нагло соврать Анатолию Ивановичу было делом плевым. Но уже на другой день его опроверг Пуга. 30 апреля 1989 года «Правда» опубликовала его заявление. «Хочу проинформировать читателей «Правды», что для рассмотрения писем граждан, поступивших в связи с расследованием дел о коррупции в Узбекистане, создана комиссия ЦК КПСС». Далее председатель комитета партийного контроля перечислил нарушения законности, допущенные Гдляном, Ивановым и их группой, о которых сообщается в многочисленных якобы письмах и жалобах граждан, фамилии которых не назывались. Жаль, мол, что в ЦК раньше не знали о нарушениях. Давно бы навели порядок, сетовал Пуга. А через месяц с трибуны съезда народных депутатов СССР Лукьянов говорил прямо противоположное. Отвечая на вопрос, поступали ли в ЦК жалобы, сигналы, информация о злоупотреблениях группы Гдляна, Анатолий Иванович разоткровенничался. Поступало довольно много, я должен сказать, что мы на первом этапе очень верили этой группе. Когда этот процесс перешел из количества в качество, тогда только была создана комиссия КПК при ЦК КПСС. О правомерности существования партийной комиссии по конкретному уголовному делу 3 мая 1989 года публично заявил и другой юрист Горбачев в Моссовете на встрече народных депутатов СССР с членами Политбюро. Вот так и врали без зазрения совести, не заботясь даже о том, чтобы соблюсти хоть какие-то приличия.